Глава 8. Макс. До Нового года оставалось чуть больше недели, когда стала известна дата следующего поединка. Степан Усольцев, 23 года, 92 килограмма, бодро отрапортовал Жданов, появившись в спортзале под самый конец вечерней тренировки. «Бой назначен на 9 марта, Питер. Нужно заказать билеты». Я стянул зубами накладки, не торопясь разбинтовал руки и только потом спросил. «Он же борец?» «Вольник в прошлом», — подтвердил Артур. «Но плохой грэплер в настоящем». «И тяжелый, зараза», — протянул Влад. «Там за соточку не меньше». «Придется повозиться», — согласился я. Мы только что закончили работу с мешком, и Измайлов был слегка раздражен моей нерасторопностью. Легкий, подвижный, как ртуть, Владик с завидной периодичностью сходил с ума от моей мнимой неуклюжести и сразу бежал жаловаться Жданову. Так было и сейчас. «Артур, но это просто невозможно. Он как слон. Растяжки никакой. Не ноги, а бревна. И он еще и хамит», — возмущался Измайлов. «Справедливо, между прочим. За последний месяц я прибавил пару килограммов. Была ли в этом виновата взаимная любовь или приближающаяся зима, неизвестно. Но я жирел даже на отварном курином мясе и овощах». «Макс, за 90 перевалил?» — лениво протянул Жданов. «Никак нет, ваше сиятельство. Сахар не ем, пиво не пью. Даже от кофе отказался, представляешь?» «Усольцев мужик тяжелый, Макс. Такой к ковру прижмет, мы тебя потом не отскребем. Так что за весом следи, но без фанатизма». «Да он ногу поднять не может, Артур!» – настучал Владик. «Что с коленом?» – нахмурился друг. «Колено нормально. Врач сказал, что терпит. Закончу сезон и отдамся докторам». «Уверен?» 100%. «А что морда такая виноватая?» «Иди ты. Устал, как собака. И спать хочу». «Ты сегодня у меня дома ночуешь?» – усмехнулся Влад. «Или я у тебя?» В тот день, когда я вернулся из Москвы, Вера уснула мгновенно. Свернулась клубочком, как котенок, у меня под боком и тут же засопела. А я лежал и слушал дождь. Спать не хотелось. Сказывалось напряжение последних суток и перелет. А еще обещанная Ждановым водка. Ровно две рюмки, после которых я рухнул, как убитый, и проспал до самого выезда в аэропорт. В квартиру Измайловых я поехал сразу из Храброва. И Владик даже не стал возмущаться. Перелет и ему дался нелегко, и сейчас он был рад просто очутиться в постели. Дом Жданова вполне подходил для этой цели. Вера заворочилась и пробормотала что-то неразборчивое. Одеяло съехало в сторону, обнажив округлое плечо. Я потянулся, чтобы вернуть его на место. В комнате было прохладно. Вера сердито засопела. Я не удержался и коснулся рукой ее щеки. Дождь все не прекращался. А я вспомнил, что так и не спросил, где она гуляла в такой ливень, пока я как дурак торчал под ее окнами, не решаясь подняться. Или хотя бы позвонить. «Победа, Вера, я цел». И это все, на что меня хватило. Ей было больно. Когда она брела домой под проливным дождем. И потом ей тоже было больно. Больно довериться. Трудно поверить. «Макс», — сонно протянула Вера, — «ты, наверное, голодный? А я уснула, кажется». «Уснула», — подтвердил я и улыбнулся. «Поспи еще, ты устала. А кофе я сам найду». «В прихожей есть круассаны», — смущенно протянула девчонка. «Я за ними ходила». «В дождь?» «В дождь. А почему?» Она не договорила. Смущенно спряталась под одеяло и запыхтела. «Что?» «Ничего. Вчера я был немного не в себе, прости». «Я волновалась». Я повторил. «Прости, мне правда жаль». Она не верила. Я видел это в ее глазах. И тогда я навис сверху, подминая девчонку под себя. Вера испуганно охнула, тут же сдавленно захихикала, когда я прошелся языком по нежной коже ключицы. Некоторое время мы целовались. Самозабвенно, как подростки. Вера нежилась в моих руках, а я ловил губами каждый ее вздох. А потом Вера спросила: «А где мой брат?» «Гостит у Жданова», — ответил я, откидываясь на подушке. «У Жданова?» Я кивнул и на всякий случай пояснил. «В его доме, на обрыве». «Я поняла», — заторможенно ответила Вера. На меня она не смотрела. И вот уже почти 2 месяца Влад гостил в доме на обрыве, а я в его квартире. «Русланов, я понимаю, что вопрос о ночлеге вызывает массу приятных воспоминаний. Но я пока еще здесь. Работаем!» — рявкнул Артур и кинул мне облегченные перчатки, рукой указав в центр зала. Я послушно пошел получать свою дозу оплеух. Меня Жданов не жалел никогда. «Когда Лада выступает?» — спросил я, пока натягивал перчатки. «В субботу. Придешь?» «Само собой». В минувшие выходные весь выводок Измайловых прошел аттестацию, отчего Владик пару дней ходил словно пыльным мешком ударенный и только глупо улыбался. Вера посмеивалась над братом, но я-то знал, как она переживала за каждого. На экзамен меня, кстати, не пригласили, и это было обидно. Я справедливо считал, что вложил в этих ребят достаточно. Остальные были уверены, что своим присутствием я только собью детям рабочий настрой. «Артур, думаешь, она готова?» «Мелкая еще совсем, ребенок». «Лада готова, а вот я нет. Ты меня знаешь, Макс. Я знаю, что должен ради нее, но...» «Но мой бой ты смотрел», — заметил я. «Все будет хорошо, я уверен. И это не ММА, Жданов. Она еще ребенок, Макс». «Тогда зачем ты готовил ее к этому турниру?» «Потому что она хотела драться». «Как Ксю?» — глухо спросил я. «Как Ксю», — согласился Жданов. «Измайлов, какого черта ты понабрал свою группу девчонок?» «Если не я, ее подобрал бы кто-нибудь другой», — философски заметил тот. «Это был риторический вопрос», — усмехнулся Артур. «И теперь нам всем придется смотреть, как наша Лада выбивает мозги чужой девчонке». «Наша Лада не обучена выбивать мозги», — напомнил я. «Наша Лада!» — хором рявкнули 2 моих тренера. «Ваша, ваша! Не претендую!» «Русланов, шагом марш на ковер работать!» «Влад, время!» 2 маваши, вертушка, прошивающая корпус насквозь. Я отлично знал эту связку, но все равно с трудом успел увернуться. Ответил бодрым лоу-киком, еще одним, провел отличную серию руками и сразу огреб по печени из-под локтя. От неожиданности перенес весь вес на опорную ногу. Жданов только этого и ждал. Мощная подсечка, и я, даже толком не успев сгруппироваться, рухнул на ковер. Артур упал сверху, но в маунт не полез. Я обрушил на его голову 2 прямых ударов, которые, впрочем, так и не достигли цели. Жданов оскалился и чуть сбавил хватку, позволяя мне перейти в гард. Но стоило мне закрепиться в этой позиции, как Влад произнес: «Время! Какого хера ты спишь, Максик? Как девчонка, ей-богу!» Немедленно обрушился на меня любимый тренер. «Да тебя в стойке Лада уделает с таким подходом! Русланов, я тебя не узнаю!» «Артур, я 5-й час сегодня в зале». «А надо будет, будешь 10. До поединка 2 месяца, а ты слюни подобрать не можешь». Жданов был в бешенстве. Так он вел себя только тогда, когда ситуация выходила у него из-под контроля. Привыкший везде и всегда держать руку на пульсе, мой лучший друг сходил с ума, когда оказывался бессильным перед ситуацией. «Что случилось?» — спросил я просто. Артур недовольно поморщился, но все-таки сказал: «У Усольцева в прошлом 2 победы нокдауном, когда угол противника останавливал бой. И еще он подал заявку на титульный бой с Соломатиным». «И? Ты тупой?» «Артур», — проговорил я устало, — «хватит, ладно?» «Макс, это самоубийство. Соломатина ты еще сделаешь, он легкий и прыткий. Но этот Усольцев — каток, Макс, бульдозер». «У нас есть другие варианты?» — спросил я. «Нет», — фыркнул Жданов. «Тогда к чему все, Артур? Впереди 2 месяца. Мы справимся». Я справлюсь, обязательно. Иначе зачем нужны мечты? Следующий час превратился в одну сплошную пытку. Жданов дал волю своей ярости, граничащей с безысходностью, и трепал меня так, что я был вовсе не уверен, что смогу самостоятельно добраться до дома. Первый же болевой отдался резкой болью в плече еще до того, как я успел ударить по ковру. Четко выверенный джеб пришелся на скулу и привел к рассечению. Тонкому, но весьма чувствительному. Влад, глядя на нас, до крови сгрыз ногти на обеих руках, но и он молчал. Потому что хорошо знал, что такое личная боль, похороненная где-то глубоко, но не забытая. Артур Жданов ненавидел риск и умел нести ответственность за свои решения. Своих учеников он не жалел никогда. Но и я всегда был упрямым. Измайлов не выдержал первым, гаркнул «Время!» и оттащил Жданова за шкирку, для верности прошив солнышко локтем. Артур согнулся пополам, захрипел, закашлялся. Потом по собачьи затряс головой и пробормотал. «Спасибо». И я же так и остался лежать на ковре, не имея сил даже подняться. Голова кружилась. Тошнота, вызванная общей усталостью и парой пропущенных апперкотов, подступила к самому горлу. И в нелепой надежде справиться с ней, я перевернулся на бок и подтянул колени к животу. «Жданов, ты в своем уме?» – прошептал Влад. «Он же теперь неделю на ноги подняться не сможет». «Вот и отлично», – пропыхтел мой все еще лучший друг. «Полежит, отдохнет, будет время подумать». Я хотел ответить что-нибудь смешное, легкое, доказать ему, что мне не больно и не страшно, но не смог. Закружилась голова, и меня скрутило в новом мучительном приступе тошноты. «Макс, подъем!» Влад аккуратно перевернул меня обратно на спину. «Встать можешь?» «Можешь», – прохрипел я. «Не нужно делать из Жданова монстра». «Серьезно?» Кивнуть не получилось. Однако на ноги я поднялся самостоятельно, переждал очередное головокружение и направился в раздевалку. Влад пошел следом. Холодный душ, как обычно, пошел мне на пользу. В мозгах сразу прояснилось. Справа на скуле багровела огромная гематома, разделенная тонкой полоской рассечения надвое. Крови было немного, и я аккуратно промокнул рану полотенцем. Локтевой сустав на левой руке припух, на бедрах и ребрах налились синяки. «Ты считаешь это нормальным?» – глухо спросил Влад. «Избиение младенцев?» Я криво усмехнулся и тут же поморщился от боли. Жданов предпочитает время от времени напоминать себе и окружающим, что ММА – это не игры в песочнице. У него погиб друг в поединке. «Так это правда?» «Правда», – просто ответил я. «Ну а ты? Почему не убил Соломатина?» «Карате – это не ММА», – заметил Владик. «А если честно, отец остановил бой. Он все понял». «Ты жалеешь?» «Я? Нисколько. Я видел, что он сделал с Верой, Макс. Такое не прощают. Он не один раз, понимаешь? Он не снасильничал. Он принуждал ее. Несколько месяцев». «И никто не знал?» Голос вдруг осип. «Она скрывала. Сейчас я понимаю, что она его боялась. Соломатин псих, Макс, и за ним стоят большие деньги. И большие люди. Ты уверен, что готов пойти на это? Рискнуть всем?» «Готов». «Ради мечты?» — усмехнулся Владислав. «Ради веры», — ответил я. «Ты такой же псих, как и Жданов. Она чувствует себя виноватой перед тобой, Влад. А ты хочешь, чтобы она переживала еще и за тебя? Это ее выбор», — я пожал плечами. «Я не настаивал, ты знаешь. Жестокий выбор. Жизненный, Измайлов, жизненный. Счастья не бывает без боли». «Ты правда так считаешь?» «Я знаю, Владик. В конце концов, мне почти тридцатник». «Совсем старик», — рассмеялся парень и швырнул в меня полотенцем. «Прикройся, герой-любовник. И нам нужно подумать, как доставить тебя домой». «Я в кондиции. Не парься, дойду сам». Ну уж нет, сдам сестре с рук на руки. И под расписку, если попросит. Влад протянул мне руку, предлагая опору, и я не стал отказываться. Излишнее геройство еще никому не шло на пользу. А на улице нас ждала Ауди Артура. «Сволочь ты, Жданов!» – произнес я, пристегивая ремень безопасности. За спиной фыркнул Измайлов. «Тебя к Вере или домой?» «Домой – это к тебе?» – на всякий случай спросил я. «Будешь прощения просить? Цветы? Шампанское?» «Подвал, вода и сухари», – подтвердил мои опасения Артур. «Тогда к Вере». «Какой же ты упрямый, Русланов!» – вздохнул Артур. «Никогда с первого раза не делаешь правильный выбор».